А во-вторых, кто даст гарантию, что новые соблазнительницы понравятся претенденту? Он представитель другой галактики, да еще и мутант, выходец с планеты со смешанным населением. Как понять его пристрастия, не задавая вопросов и не вызывая подозрений? Ведь все это задумано с единственной целью – ввести его в заблуждение. Проблема в том, что законы высших сил запрещают удерживать претендента на трон в изоляции. Его даже в анабиоз погрузить невозможно, сразу умрет. За тысячи лет императорских гонок этот аспект методом проб и ошибок был изучен многократно. У ученых не осталось сомнений. Экстервит каким-то образом всегда знал местонахождение каждого из претендентов и его морально-психологическое состояние. Что бы ни делали тюремщики, содержать претендента на трон в заточении можно было ровно месяц, минута в минуту. По прошествии этого времени экстервит уничтожал претендента. Запастись претендентами впрок было невозможно. Они либо участвовали в императорской гонке, либо стояли в очереди на трон, плодя регентов. Но когда-то давно выяснилось, что претендента можно обмануть. Если он был уверен в том, что не является узником, не лишен свободы и всем доволен, то экстервит соглашался с его мнением. Согласно архивам, такой обман срабатывал ровно до первого дня Мишкатли, но большего владыке Залину и не требовалось. Сейчас претендент примет участие в театральном бунте, в ходе которого управление якобы кораблем преступников будет захвачено похищенными. Однако перед самой победой восставших враждебная автоматика попытается уничтожить судно. Все будет устроено так, что претендент при помощи агента спецслужб лично спасет судно от взрыва и всех его обитателей от гибели. Но перед отключением враждебная автоматика успеет умертвить находящийся в анабиозе экипаж, повредить двигатели и систему связи. Освободившиеся пленники предпримут героические усилия и сумеют частично восстановить их работоспособность. В результате искусственный интеллект судна сообщит всем, что приблизительно через год следования прежним курсом они достигнут точки пространства, из которой их поврежденный передатчик сможет запросить помощь. На сигнал бедствия прибудут спасатели Великого Доминиона и Цауэрги, и все закончится благополучно. При необходимости передатчик удастся починить раньше. Для того, чтобы претендент весь этот год чувствовал себя довольным, ему, как спасителю всех, будут выделены на судне роскошные капитанские апартаменты в трех уровнях. С бассейном, лесопарком, аппаратурой развлечения, автоматическим рестораном, в котором с удовольствием будут служить понравившиеся ему женщины. Для усиления эффективности претендент должен сблизиться с ними во время экстремальных событий, в такие моменты психика склонна идеализировать объект симпатий. Поэтому на подбор половых партнерш остается мало времени. Или вы хотите сказать, продолжил Залин, что шоковое состояние подавляет его половую функцию и нам требуется больше времени перед началом второй фазы. Его половая функция не угнетена, советник секретной службы на мгновение замялся. Проблема в том, что он не интересуется женщинами. Он заглядывается на мужчин. Мы проверили это при помощи медицинского оборудования. Опасения подтвердились. Поэтому я вызвал вас сюда, владыка. Мы такого не ожидали, у нас подавляющее большинство агентов, привлекательные женщины разных разумных видов. Они оказались не у дел. Твою-то бесову бабулю. Тихая ругань Залина абсолютно не соответствовала статусу властителя трех десятков объединенных цивилизаций. Он что, гермафродит? Нет, он самец. Советник едва заметно скривился, но в его ДНК присутствуют хромосомы серой расы. Генетика гермафродитов в его случае оказалась доминантной, что привело к врожденному повреждению системы половой ориентации. Он хочет ощущать себя самкой или что-то в этом роде, при этом прекрасно осознавая, что является самцом. Это результат конфликта фрагментов генетики разных разумных видов. Да что у них за планета такая? Залин тяжело вздохнул. Неудивительно, что ловчая сеть любит открывать туда порталы. Выясните, кто из агентов вызывает у этого убожества половое влечение и предоставьте список с полными психолого-поведенческими характеристиками. Мы заменим их андроидами. Создадим точные копии в кратчайшие сроки. Как только специалисты рассчитают точную дату их поступления в ваше распоряжение, я вам сообщу. Мы подготовили необходимые данные к вашему прибытию заранее, доложил советник. Отправляю на ваш персональный канал. Принято. Владыка Зелин скосил глаза на вспыхнувший рядом с изображением советника и иероглиф системы индикации. На этом все. Продолжайте работу. Советник отключился, и владыка коснулся светосенсора интерфейса управления транспортной капсулой. Так увеличила скорость и спустя минуту остановилась возле шлюза, от которого начинало движение. Даже если кто-то из специалистов системы правительственного биомониторинга завербован конкурентами и ведет тайное наблюдение за перемещениями Зелина, он не сможет ничего понять. Владыка посетил один из сверхсекретных объектов, такое не является нонсенсом. Он проехал по основной транспортной магистрали, как обычно и происходит во время инспекций, принял доклады сотрудников и вернулся. Ничего необычного. Для большего конспирационного эффекта Зелин прямо сейчас посетит еще два секретных объекта по такой же схеме. В свой рабочий кабинет в правительственном комплексе на Ичи-Инкаэль владыка вернулся спустя 4 часа и ожидаемо получил доклад от помощника, ответственного за связь с регентами. Старший заседатель Сиджиным настойчиво требует сеанса связи, владыка, помощник зажег перед ним экран со списком ожидающих видеоаудиенции герцогов. Он ждет 3 час. Помимо него приватного разговора запросили все аффилированные с нами регенты. Герцоги с головой окунулись в новое для них занятие, плетение правительственных интриг, коротко усмехнулся Зелин. И оказалось, что это не так просто, как казалось. Вызовите Сиджинима. Счастлив видеть вас, владыка. Сиджиным ответил сразу. Я должен проконсультироваться у вас по ряду вопросов государственной важности. Сенаторы от захваченных агрессорами хаоса цивилизаций требуют от нас немедленного освобождения своих систем. Сенаторы от 6 различных лиг, объединяющих цивилизации, чьи территории непосредственно прилегают к подвергшимся оккупации пространствам, требуют от нас имперские флоты для защиты и дополнительных средств для оплаты собственной мобилизации. Генеральный штаб требует от имперского казначейства выплат жалования личному составу вооруженных сил по увеличенным тарифам военного времени. Казначейство заявило, что не располагает таким объемом средств и требует от нас указаний, какие статьи государственных расходов урезать, чтобы обеспечить выполнение всех вышеизложенных требований. Наши попытки неформально, не прибегая к принуждению посредством издания официальных указов, убедить доминионы оказать попавшим под удар цивилизациям финансовую помощь натолкнулись на неприкрытое противодействие. Все заявляют, что в их бюджетах дефицит средств. Регенты испытывают давление со стороны малых доминионов, являющихся их патронами. Неудивительно, владыка Зелин был совершенно спокоен. Все рассчитывали на валютную эмиссию, заложенную в предстоящий бюджет, рассмотрение которого отложено до особого указания Регенского совета. Цивилизации империи верстали свои бюджеты, исходя из планов казначейства, которые теперь невыполнимы, учитывая потерю нашим доминионам права на валютную эмиссию. Вам придется изыскать средства собственным решением. Но это невозможно. Ужаснулся тонкокосный гибрид Уэрга с чернокожим величайшим. Мы не финансисты. Консультации, которые дают герцогам их патроны из различных доминионов, только усугубляют трагедию. Каждый требует для себя либо дотаций, либо смягчения налогового бремени. Никто не идет нам навстречу, все хотят получить дополнительные средства вместо того, чтобы обеспечить бюджет империи дополнительными вливаниями, необходимыми для ведения войны. Регенский совет не понимает, куда делись деньги. Империя огромна, а казначейство твердит, что средств нет. Мы срочно начинаем полицейское расследование. Есть подозрение, что казначейские чиновники присвоили себе бюджетные деньги в огромных количествах, не более, чем все остальные чиновники, столь же спокойно ответил Зелин. Честных чиновников не существует, но в империи соблюдается паритет. Каждый чиновник следит за каждым, чтобы никто не украл больше положенного. Так достигается равенство на каждой ступени карьерной лестницы. Отмените полицейское расследование, оно не найдет ничего стоящего, а лишняя нервозность в казначействе сейчас не нужна. Но что тогда делать? Нервно поинтересовался Сибжиным. Какие статьи урезать? Или проигнорировать требования оккупированных и прилегающих к ним цивилизаций? Урезание любых статей вызовет негативный эффект, возразил владыка Зелин. Отказать в спасении гражданам империи тем более нельзя. Это вызовет недовольство в широких массах и возмущение всех тех, чьи пространства могут стать следующей целью чужих. Вторжение необходимо остановить, иначе вы потеряете контроль над пограничными секторами империи. В связи с этим мы хотели просить великий доминион Цауэрги, как наиболее богатый субъект империи, выделить казначейству средства на оплату нужд армии, начал Сиджиным. Это непродуктивно, оборвал его владыка Зелин. Мы не можем себе позволить платить за всех в одиночку. Это быстро понравится нахлебникам, их количество возрастет, и они станут предъявлять нам требования. Недопустимо. Кроме того, имперская армия состоит из 500 флотов, таких средств не собрать даже нам. Но мы в безвыходном положении. Чернокожий гибрид занервничал еще сильнее. Субъекты империи игнорируют нашу власть. Они должны бороться за целостность империи, но на деле демонстрируют полнейшее безразличие. Пространство Челлари собрало огромный флот и со дня на день начнет масштабное наступление на Великий Доминион Цетики. Там тоже собирают войска. Все эти армады можно было бы направить на отражение вторжения, но их интересуют исключительно собственные интересы. Остальные доминионы и лиги цивилизаций укрепляют свои военные флоты, но вместо помощи империи требуют от нее средства на их содержание. Естественно, оценил владыка Зелин. Все понимают, что имперский флот в состоянии отразить вторжение собственными силами. Но еще лучше все понимают, что за год никаким силам хаоса не покорить и половины громадного пространства империи, даже если имперский флот не удержит врагов, а через год на трон взойдет новый император, который одним нажатием кнопки уничтожит любую армаду в любой солнечной системе. Чужие это понимают не хуже, и ко дню Мишкатли покинут захваченные территории сами. Поэтому всех интересует только свое. Великие доминионы ведут императорскую гонку, малые взвешивают, чью сторону занять, лиги цивилизаций, не входящих в доминионы, укрепляют собственные флоты, чтобы в случае агрессии чужих продержаться до восхождения нового императора на трон. Нервничает только генштаб, которому не хватает денег для надлежащей мотивации личного состава, пограничные цивилизации, над которыми угроза вторжения нависла остро, и казначейство, которому за все это необходимо платить из дефицитного бюджета и опустевших резервных фондов. Остальные озабочены своими проблемами. Тогда нам ничего не остается, как издать официальный указ, обязующий все субъекты империи выделить определенные средства на нужды войны. На лице гибридного карлика возникло пасмурное выражение. Но регенты уже сообщают о том, что их патроны крайне недовольны подобным решением и будут всячески саботировать исполнение указа. Нам придется направить часть имперского флота на показательное принуждение некоторых субъектов. Вместо противодействия вторжению имперский флот будет заниматься карательными операциями на территории империи. Владыка Зелин скептически поднял бровь. Обескровливать субъекты, которые составляют силу империи. Но ситуация безвыходна. Нервозность Сиджинема достигла предела. В политике всегда имеется несколько выходов из любой ситуации. Весь вид владыки Зелина демонстрировал полнейшую уверенность в собственных силах. Могу предложить оптимальный. Регенский совет будет весьма обязан вам, владыка. Воспрял духом гибридный карлик. Империи необходимо провести запланированную валютную эмиссию. Невозмутимо изрек Зелин. и все сразу станет на свои места. Все субъекты получат недостающие средства, а казначейство сможет профинансировать возросшие потребности армии и прочие военные нужды. Но право денежной эмиссии принадлежит исключительно императорскому доминиону, ужаснулся Сиджиным. А такового пока нет. Вы не можете провести эмиссию, это нарушение законов империи. Все будут в ярости. Нас обвинят в том, что мы фактически признали право вашего доминиона на престол. Никто не заставляет Регенский совет соглашаться с подобными обвинениями, парировал владыка Зелин. Равно как никто не имеет права обвинять вас в чем-либо, это привилегия исключительно императора. Регенский совет может напомнить об этом всем возмущенным, а также о том, что в отсутствие императора он является органом верховной власти империи, и ответственность за ее судьбу целиком и полностью лежит на регентах. Никто не может запретить Регенскому совету повелеть тому или иному великому доминиону провести валютную эмиссию ради спасения империи, ибо такова воля регентов. Но, Сиджиным на секунду задумался, но в этом случае каждый великий доминион тайно потребует от нас поручить денежную эмиссию именно ему, ведь тот, кто ее проводит, получает максимальную выгоду. Мы столкнемся с невероятным прессингом. Так и будет, подтвердил владыка Зелин. Но Регенский совет может сослаться на тот факт, что у великого доминиона Ицауэрги для проведения эмиссии все готово, достаточно лишь регентам издать указ. Любому другому этот процесс придется готовить в течение довольно длительного времени, которого в условиях начавшегося вторжения сил хаоса у империи нет, и издать этот указ без проволочек, игнорируя прессинг третьих сторон. Поставьте всех перед фактом. Вот увидите, герцог, в конечном итоге все останутся удовлетворены, потому что в сложившейся ситуации любому субъекту империи будут к месту любые крупные финансовые поступления. Это будет крайне нелегко. Сиджиным не скрывал растерянности. Регенский совет расколется на множество разнонаправленных фракций, каждый будет стремиться пролоббировать интересы своих покровителей. А вы проявите политическую гибкость, посоветовал владыка Зелин. Пообещайте ответную услугу в будущем, намекните на смену покровителей, которая может пойти на пользу, и не забывайте, что вам не требуется убеждать всех, достаточно лишь заручиться поддержкой минимально необходимого большинства. Мы, со своей стороны, побеседуем с некоторыми регентами на тему принятия правильного решения. Все в ваших руках, герцог. И помните, времени у вас нет, империя срочно нуждается в проявлении компетентного управления. На этой ноте владыка Зелин попрощался и отключил секретный канал правительственной связи. Глава 9. Пространство Великого Доминиона Цетики, планета-столица Тайтлан. Тики, Цетики, Мистики, Ичтики, Ацтеки. Эмиль тер виски, тяжело вздыхая. Сплошная каша. Ничего не понимаю. Голова раскалывается. Можно мне еще нанороботов? Введенный вам в кровь партии более чем достаточно, величайший Эмиль. Личный камердинер Эмиля Шапира с почтением продемонстрировал ему светящийся в воздухе экран системы биологического мониторинга. Ваш персональный медблок ежесекундно следит за состоянием вашего здоровья. Вы в полном порядке? Ощущаемая скомканность мышления – это последствия только что перенесенной вами гипнограммы. Вскоре ваш мозг освоит полученный информационный массив, и все станет на свои места. Пока же вы поставили тиков и их подвиды в одну очередь. В действительности тики – это вид разумных гуманоидов. Вы тоже очень похожи на тика, особенно с некоторой дистанции, если не видеть различий в пропорциях скелета, непрямую структуру волос, бледность лица и удалить с него лишнюю растительность. А вот цетики, мистики, ичтики и так далее, это уже подвиды тиков. Камердинер внезапно насторожился. Среди тиков галактики Тютятикаль нет подвида с названием ацтеки. Возможно, гипнограмма дала сбой. Я немедленно вызову медиков. У нас были ацтеки, сумбур в голове начал уменьшаться, и Эмиль оставил свои виски в покое. На моей планете, то есть, тоже краснокожие. На одном из континентов, несколько столетий назад. Они вроде полностью исчезли, осталась только информация, которой совсем мало. Это у меня все смешалось, гипнограмма тут ни при чем. Я не ожидал, что в голове такая каша возникнет. Вчера, после лингвистической гипнограммы, было гораздо проще, хотя я за ночь выучил 3 языка. А тут всего лишь политическое устройство империи, и такой хаос в башке. С вашего позволения, величайший Эмиль, я вас поправлю, вкратчиво произнес камердинер. Потенциальному императору необходимо воздерживаться от употребления термина «хаос» без особых на то причин. В устах первых лиц высших эшелонов власти это понятие принято употреблять применительно к территориям хаоса, пространства, лежащего за границами империи. Постараюсь запомнить, Эмиль разглядывал иероглифы данных, сообщающих о его медицинском состоянии. Мозг свободно читал местную письменность, но не привыкшее к этому сознание еще не перестало удивляться возможностям внеземных технологий. Тут написано, что моя синаптическая деятельность стабилизируется. Что это значит? Скоро меня отпустит. Вчера вы получили гипнограмму, содержащую всего лишь 3 основных имперских языка, тиков, чьялари и уэргов, объяснил камердинер. Это несложная информация. В состав империи входит более 2000 цивилизаций, в том числе несколько негуманоидных. В силу этого лингвистический массив империи включает в себя массу диалектов, возникших в разных солнечных системах, и иные языки, не относящиеся к основным. При желании вы сможете получить гипнограмму по любому из них. Для начала вполне достаточно 3 основных, для всего остального служит лингватрон, эвристический лингвистический интерпретатор. Но информация, полученная вами сегодня, гораздо сложнее. Ваш мозг приобрел необходимый минимум знаний о каждой из входящих в империю цивилизаций, о незыблемых законах высших сил, об изменяемых законах, назначенных императорами, о принципах устройства империи, ее традициях и прочее. Со временем все это усвоится в вашем сознании, пока же я рекомендую вам не перенапрягать разум. Не мешайте ему приходить в себя. 4-й раз прихожу в себя за 3 дня, пожаловался Эмиль, усаживаясь в роскошное троноподобное кресло. Тяжелее всего было в первый, когда я вышел из офиса на обеденном перерыве, и вдруг наступила темнота, закончившаяся пробуждением неизвестно где. В первую секунду я подумал, что все, доигрался с косячками. Лежу на овальном матрасе нежно-голубого цвета в нежно-зеленом помещении с дизайном космического корабля из компьютерных игр. Самое время появиться людям в белых халатах. И тут появляются люди в синих скафандрах. Аж засмеялся от нервов. Решил, что попал в психушку, и вижу глюки. За те дни, что меня усыпляли, поднимая только для того, чтобы покормить и сводить в санузел, почти уверился в том, что крыша съехала. Потом меня выкупили ваши люди, и пришлось приходить в себя 2-й раз, когда мне объяснили, куда я попал и что происходит. Так что 3-й и 4-й раз, это уже не стартап. Эмиль нервно хохотнул. Даже курнуть не тянет. Мы излечили вашу зависимость от курения галлюциногенных табаков, немедленно сообщил камердинер. Полностью все последствия этого пристрастия удалить невозможно, за 7 лет регулярного воздействия галлюциногенов некоторые клетки головного мозга мутировали, но мы свели повреждения к минимуму. Ваша мыслительная активность пострадала незначительно, необратимые деформации психико-поведенческих процессов будут нивелированы нанороботами. Персональный медицинский блок был изготовлен для вас по последнему слову научных достижений в области медицины и миниатюризации. Ваш личный врач рекомендовал вам никогда его не снимать. Медблок компактен и не будет доставлять дискомфорта даже в момент интимных связей или водных процедур. Единственное, что пострадает, это ваше потомство, но это неизбежно в любом случае, ведь регенты являются плодом гибридизации 2 разных генотипов и мутации гарантированы им законами мироздания. К счастью, регенты бесплодны, и их генетические нарушения умирают вместе с ними. Это я уже понял, Эмиль прислушался к понемногу устанавливающемуся в голове порядку. Величайшему нужны потомки, чтобы ловчая сеть убивала их ради открытия порталов вместо него самого. В одиночку столько уродцев не настругать, поэтому император заинтересован в некотором количестве претендентов, которые будут помогать ему в этом нелегком труде, а заодно являются конкурентами в борьбе за трон и потому будут стремиться угробить его любыми способами. Забавный замкнутый круг, который невозможно разорвать. Господь от души повеселился, когда это создавал. Наверное, тоже не обошлось без курения галлюциногенов. Убедительно прошу вас не озвучивать подобные мысли, в голосе камердинера не слышалось ни капли иронии. Это не только подрывает авторитет империи, если исходит от высших лиц, тем более от без пяти минут императора, но и может привести к крайне печальным и болезненным последствиям. Эмиссары карают за такое показательно и с особой жестокостью. И хотя никого из них в галактике Тютятикаль не видели более 40 тысяч лет, лучше не рисковать. Когда они появятся, будет поздно. К тому же наука уверена, что экстервит следит за каждым претендентом. И если отношение претендента к законам высших сил становится демонстративно насмешливым и уничижительным, то экстервит может уничтожить неблагодарного за такое. В архивах зафиксированы прецеденты. «Буду иметь в виду», — криво ухмыльнулся Эмиль, — «особенно после того, как осознаю, что я должен быть благодарным за то, что меня украли инопланетяне и привезли в галактику, откуда нет выхода, где от меня рождаются сплошь уродцы и где все хотят меня убить. И так будет всю жизнь». Депрессивное состояние, связанное с полной сменой жизненной обстановки, в первые дни неизбежно, камердинер был само сочувствие. Вскоре это пройдет, и вы увидите, что все не так трагично, как кажется на первый взгляд. Вам будет принадлежать империя, половина галактики, которая лично для меня будет состоять из императорского дворца, подхватил Эмиль, в котором я могу просидеть 1000 лет, ни в чем себе не отказывая. А если высунусь наружу, меня тут же убьют претенденты, которых мне убивать запрещено. Я ничего не упустил. Вы упустили многое, величайший Эмиль, ненавязчиво уточнил камердинер. Да, действительно, продолжительность жизни императора оказалась ограничена 1000 лет и одним днем. Это стало новостью для всех. Однако наука еще не дала точного ответа, от чего зависит этот срок, от воли экстервита или же от генетических особенностей расы императора. Академия наук работает над решением этой загадки. Но даже 1000 лет – это немалый срок, и вы пройдете его в расцвете сил, не зная старости. Причем независимо от того, взойдете на трон или нет. Но весь великий доминион Цетики, словно один человек, искренне желает, чтобы императором стали именно вы. Чтобы я, сидя на троне, проводил в жизнь политику старшего брата, подытожил Эмиль. Не будьте так строги к себе, терпению и дружелюбию камердинера не имелось пределов. Поначалу мудрый совет будет вам необходим, ведь империя – это огромный механизм с множеством нюансов. Владыка Тенок почтет за честь помогать вам в правлении по мере своих скромных сил. Впоследствии вы наработаете политический опыт и станете править самостоятельно, мы лишь возьмем на себя всю массу рутинных процессов, тратить на которые бесценное время императора слишком расточительно. Так было всегда. Кстати, императорский дворец на поверхности экстервита огромен. Это сотни квадратных километров разнообразных курортных зон на любой вкус и еще более разнообразных сверхфешенебельных апартаментов. И не надо считать, что вы будете там затворником. Наши усопший император Ксюхкатль добровольно не покидал дворец, потому что так для него было наиболее комфортно. Вы можете действовать, как пожелаете, к вашим услугам имперский флот, полиция, спецслужбы и, самое главное, политическая и деловая хватка великого доминиона Цетики. Не думаю, что конкурентов это остановит, Эмиль скептически хмыкнул. Я же в курсе, что случилось с вашим прежним претендентом. Челлари заплатит за это. Резко прозвучало за спиной, и он обернулся. Они уже платят. Позади обнаружилось свечение активированного телепортатора, возле которого стоял владыка Тенок в окружении телохранителей. Из телепортатора появился один из его советников, и установленное в углу помещения кольцо аппаратуры перемещения погасило портал. «Мне казалось, что мы пока что проигрываем», — Эмиль поднялся навстречу своему главному покровителю. «Разве нет? Челлари традиционно сильны на начальной стадии конфликтов». Владыка Тенок жестом предложил ему не вставать и направился к креслу напротив. Но время, как правило, играет против них. Императорская гонка только начинается. Мы сделали выводы из произошедших трагедий, и никаким врагам более не застать нас врасплох. Я буду очень признателен вам, величайший Эмиль, если вы согласитесь строго следовать выработанной нами концепции безопасности, а также содействовать нашему политическому курсу, призванному возвести вас на трон. Об этом и о других наших совместных действиях мы сейчас побеседуем. Silence Msec 1000. Сидящий посреди груды разбросанных запчастей Начт лишь вырнул на пол ремонтный манипулятор и в сердцах пнул неподвижную тумбу дроида системы судового авторемонта, пробитую осколком в ходе последнего боя. «Бесполезно», — выругался он. «Сервоприводы сгорели начисто. Это невозможно починить, только под замену. А складской отсек разворотило взрывами, наверняка все, что не расплавилось, вышвырнуло в космос. Туда даже войти нельзя, дыра во внешней обшивке размером с тяжелый погрузчик, задраенный люк, это все, что отделяет нас от гиперпространства, декомпрессии и смерти вместе взятых. Без запчастей ремдроид не сможет двигаться, придется на руках потаскивать его к месту ремонтных работ. А если снять сервоприводы с охранных дроидов?» – предложил Вячеслав. «Не подойдут», – отмахнулся Начтли. Там сервоприводы усиленные, с защитой от повреждений, они сюда не влезут. Это гражданская конструкция, причем старье еще то. Штатные армейские пришлось продать как-то раз, когда с деньгами было туго, они неплохо стоят. Сэкономили на себе. Вячеслав иронично шевельнул бровями. Не на себе, а на ремонте. Нервно заявила Кихуатон. Мы контрабандисты, а не наемники. Ломиться в бой на вражеские крейсера не собираемся. Фрегат переоборудован под работу с полями преломления, и если все делать правильно, нас фиг найдешь. Мы в битвах не участвуем, а для обычных нештатных ситуаций гражданских ремдроидов вполне достаточно. То есть это была необычная. Вячеслав увидел, как Кихуатон меняется в лице, и поспешил добавить. Откуда я знаю, может... «Вы постоянно людьми торгуете». «Мы не торгуем людьми», — возмутилась краснокожая. «Разумными никто не торгует, если речь не идет о выкупе. Рабство невыгодно ни экономически, ни политически, ни социально. Оно присуще только примитивным цивилизациям. Даже такие дикари, как вы, от него отказались». «Ну, вообще да», — согласился Вячеслав. «Хотя у нас не все согласны с утверждением, что мы от него отказались. Так вы что, в первый раз людей с других планет похищаете? Не людей, а претендента», — поправила его Кихуатон. «Претендента обретают через портал ловчей сети, который открывается в другую галактику. Тебе же объясняли. Ты вообще разницу понимаешь между другой планетой и другой галактикой?» «Понимаю», — обиделся Вячеслав. «Я не до такой степени примитивен». «Тогда почему чушь несешь?» – парировала она. «Зачем выставлять себя идиотом, если все понимаешь? Это такой прием речи», – оправдывался Вячеслав. «У нас так принято. Даже на официальном уровне так делают. Это усиливает эффект. Эффект вашей тупизны». Краснокожая презрительно фыркнула. «Вы точно дикари, раз прибегаете к таким примитивным приемам речи. Что ж вы тогда к таким примитивным дикарям за императорами лазаете?» — съязвил Вячеслав. «Потому что выбирать не приходится», — вспылила Кихуатон. «Ловчую сеть зажигает экстервит. Он ничьего желания не спрашивает. Может, это потому, что у искусственного интеллекта, созданного высшими силами, — запальчиво уточнил Вячеслав, — мозгов побольше, чем у вас. И ему лучше знать, Откуда брать императора? О! Кихуатон уперла руки в бока. Значит ли? Посмотри на него. Он уже одной ягодицей сидит на троне. А говорил, что империя ему нафиг не нужна. Да я мечтаю о том дне, когда мы получим за тебя причитающиеся деньги, и я навсегда уберусь из этого отстойника для фекалий. Можешь делать с ним, что пожелаешь, хоть на атомы распыли. До нас ты точно не доберешься. Хватит. Значит ли повысил голос. Вы еще в горло друг другу вцепитесь. Не нервируйте меня, я и без вас на взводе. Если мне не удастся починить гиперпривод, мы все точно никуда не доберемся. Скорость скольжения по гипертрассе падает, нас скоро выбросит в реальный космос неизвестно где. У нас уничтожены антенны дальней связи, нет маршевых двигателей, корабль превратился в решето, целостность сохранил только отсек управления, даже в отсеке силовой установки была пробоина, которую этот дроид успел залатать прежде, чем сгорел, то есть нам еще повезло. Остальные ремонтники вообще разбиты напрочь. Бортовой интеллект наполовину сдох, даже внутренняя связь умерла. А вы тут отношения выясняете. Славик, иди позови Мизлина, пусть надевает скафандр. Будем таскать дроида на руках, одному слишком тяжело. Кихуатон, ступай в рубку и попробуй восстановить хоть что-нибудь из поврежденных функций бортовых мозгов. Разгорающийся конфликт прекратился, и Вячеслав побрел в жилой отсек, где располагались каюты экипажа. Квадратный карлик спал, и пришлось тыкать в сенсор запроса аудиенции минут пять. Мизлин ответил крайне недовольным тоном, а узнав, в чем дело, стал еще более недоволен. Он пообещал быть у Начтли через 10 минут и велел Вячеславу отправляться в собственную каюту. В каюту Вячеслав, конечно же, не пошел. Сидеть в ней давно надоело, и он направился в рубку. Там он демонстративно уселся в самое дальнее от Кихуатон кресло и принялся изучать свой лингватрон. Связь в гиперпространстве невозможна, доступ к архиву новостей центральных имперских каналов пропал из-за сбоя бортового искусственного интеллекта и больше заняться было нечем. Вячеслав с трудом отлепил от шейной накладки комбинезона плоскую пластину лингватрона и в очередной раз потер пальцем его тыльную сторону. Ни липучки, ни каких-нибудь шипов. И на вид вроде твердый полимер. Как устройство держится на поверхности комбинезона, да еще так прочно, непонятно. Вообще одеяние, выданное ему похитителями, в строгом смысле комбинезоном не являлось. Когда Мизлин принес к нему в каюту комплект непонятных заготовок, Вячеслав не сразу понял, что это одежда. Оказалось, что элементы одеяния нужно сначала надеть на себя, а после этого влезть в небольшой плоский прозрачный шкаф, встроенный в стену каюты. Шкаф оказался совмещенным с бортовым компьютером высокотехнологичным устройством, которая быстро и точно осуществила подгонку элементов одежды прямо на Вячеславе. Наружу он вышел уже в полноценном комбинезоне, который в застегнутом виде был монолитен, но при желании владельца позволял отстегнуть от себя любую свою часть, хоть верх, хоть низ, хоть отдельный рукав. При этом никаких стыковочных швов видно не было, элементы одежды сцеплялись между собой чуть ли не намертво. Вячеславу пришлось потратить пару часов, чтобы более-менее освоить методику их расстыковки. Заниматься этим было забавно, тем более что его спортивный костюм у него отобрали, мотивировав это тем, что одежда аборигена потребуется претенденту в момент торгов. Впрочем, Вячеслава это не огорчило. Новое одеяние было гораздо удобнее, сидело идеально, приятно ощущалось на коже и даже имело терморегуляцию. И падать в нем было не так больно, он убедился в этом, когда споткнулся, пробираясь через развороченный боем центральный коридор. В довершение всего оказалось, что чудо-шкаф, подгоняющий одежду, являлся еще местом для ее хранения и обслуживания. Бросил в него шмотки на ночь, утром они висят чистые и выглаженные. Красота! Но лингватрон удивлял Вячеслава, пожалуй, сильнее. Почти невесомая пластина размером в пару спичечных коробков и толщиной в полсантиметра, умеющая немного изгибаться, повторяя контур поверхности, на которую была прилеплена. Для достижения максимальной эффективности рекомендовалось крепить ее на переднюю поверхность воротничка или иные шейные элементы одежды. Наверное, поэтому тут в моде одеяния со стоячими воротниками. Как такая маленькая конструкция умещала в себе базы данных по всем известным языкам, загадка. Отдельного питания лингватрону не требовалось, в случае чего его можно заряжать, но обычно он подзаряжается самостоятельно от окружающего освещения или от беспроводной шины питания, такие имелись в этой галактике всюду, потому что от проводов тут давно отказались. Мизлин сказал, что при необходимости лингватрон может соединяться с лингвистическими архивами империи через искусственный интеллект корабля или жилища и запрашивать там недостающую информацию, но для этого необходим доступ. Правда, после того, как фрегат чудом ушел от погони неизвестных агрессоров, телевещание вышло из строя, архивы новостных каналов вырубились вместе с бортовым искусственным интеллектом, никакой информации не получить, но хотя бы общаться с окружающими стало возможно. За трое суток, пока издырявленный фрегат шел в гиперпрыжке, теряя скорость, Аначтли изо всех сил пытался удержать его от выпадения с трассы, выяснить о новом мире удалось немного. Галактика, в которую он попал, имела совершенно непроизносимое название и находилась от дома черт знает где. Все гуманоидные обитатели этой галактики причисляли себя к красной расе и были похожи на индейцев. Краснокожие, кореглазые, темноволосые. Скальпов, к счастью, они не снимали, и нелепых шевелюр с наголо выбритым черепом, в центре которого рос длинный хвост, не носили, и, похоже, даже не знали о том, что подобная прическа существует. Наоборот, все, как один, имели длинные волосы, прямые и непривычно толстые. В зависимости от моды в том или ином созвездии, волосы собирались в хвост, перехватывались налобными повязками или носились распущенными. Длина волос и величина угла, под которым выполнялся нижний срез шевелюры, зависели от веяний моды. Других изысков причесок Вячеслав не нашел, и на вопрос, почему все так уныло в местном парикмахерском бизнесе, получил от Кихуатон удивленный ответ, мол, это же волосы, только идиот ставит над ними эксперименты. От качества и состояния волос зависит здоровье любого тика, челари или уирга. Лысыми бывают только чунта. Кто такие чунта, Вячеслав пока выяснить не успел, вечно раздраженная Кихуатон не пожелала отвечать на вопрос, а остальных рядом не было, они пытались реанимировать полудохлый фрегат. Вообще, с этой краснокожей теткой у него не сложилось с первого разговора. Он ожидал, что ненавидеть его будет Мизлин, но квадратный карлик оказался просто не сильно общительным, а в остальном достаточно адекватным персонажем. Капитан фрегата, Начтли, вообще был чуваком нормальным, если можно считать нормальным чуваком того, кто похитил тебя ради продажи за большое бабло. Впрочем, если Вячеслав правильно оценил размеры собственной стоимости, то экипаж фрегата можно понять. Он бы и сам бросил ту мышиную возню с обувной торговлей и рванул похищать кого-нибудь ради таких бабосов, если б представилась возможность. На этом фоне вообще было непонятно, какого черта эта краснокожая тетка на него взъелась. Вообще Кихуатон была очень даже ничего, хоть и старше его лет на 10, но вся такая, типа, секси-латина, фигуристая, невысокая, с пухлыми губами. Она была первой женой Начтли, у них тут каждый мужик то ли должен, то ли имеет право на двух жен. Но Начтли вторую жену пока не заводил, видимо, шифровался от всех, все-таки контрабандист. Мизлин как-то сказал, что тоже с этим делом не торопится, потому что сперва надо бабла поднять и найти себе занятие поспокойнее, а уже потом жен искать. Короче, у всех троих с появлением Вячеслава появились неслабые перспективы в жизни, и Кихуатон стоило бы быть с ним поприветливее. Но вместо этого она ведет себя так, словно он виноват во всех их бедах. Вячеслав невольно ухмыльнулся. Тоже мне, супермены-бэтмены, украсть украли, а продать не можете. Сами чуть не погибли и ценный товар едва не погубили.